Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 164. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Псалом 33, 6 стих. Давайте посмотрим на жизнь Господа Иисуса. В ней вынесший тяжелые испытания христианин находит наилучшее ободрение и надежное утешение. В терпении и страданиях Иисуса мы находим прекрасные звезды, озаряющие ночную темноту на небе наших скорбей. Придите к Нему, дети Божьи. Какие бы ни были у вас скорби, временного или духовного характера, в жизни и в страданиях Господа вы найдете радость и утешение. Дух Святой откроет вам глаза, чтобы вы увидели Его. Может быть, некоторые из вас стонут под тяжестью бедности. Посмотри на Господа Иисуса, бедный, согнувшийся брат, и ты возвеселишься. Посмотри на Него. 40 дней Он постился и голодал. Посмотри, как Он, усталый, идет по дороге и затем присаживается к колодцу в городе Сихарь. Он, Господь славы, держащий мир в Своих руках, говорит женщине: «Дай мне пить». Может ли быть ученик выше своего учителя, слуга выше своего господина? Если Господь Иисус терпел голод и жажду, то ты не унывай, так как во всем этом ты Его товарищ. Не печалься, смотри на Него, тогда ты возвеселишься. Может быть, ваши скорби другого характера. Возможно, вас оклеветали. Ваша репутация, бывшая чистой и незапятнанной, кажется уничтоженной перед людьми. Это действительно тяжелый удар, но для всего этого ты найдешь утешение во Христе. Приди и посмотри на Него, тогда ты возвеселишься. Царя царей назвали самарянином. О нем говорили, что он действует от дьявола, что он сошел с ума. Разве он не был всегда чист и свят? И все равно его называли обжорой и пьяницей. Может быть, эти строки читает кто-то, кого преследуют люди и чьи друзья стали противниками. Дорогой христианин, подумай, как преследовали Господа Иисуса. Тебе было хуже, чем Ему. Зачем тебе стыдиться быть таким же обесчещенным, как твой учитель?